Наруто закрыл глаза, и мир вокруг него изменился. Оранжевые тени заструились по его лицу подобно языкам древнего пламени, сила, старше этого мира, отозвалась на зов своего носителя. В тот же миг Ксавьер прижал пальцы к виску, готовясь встретить волну боли и страданий. Их крики слились в один, нечеловеческий вопль агонии, в котором смешались голоса тысяч умирающих. Джинчурики пошатнулся, впиваясь пальцами в столешницу с такой силой, что вековое дерево затрещало. Профессор побледнел, будто вся кровь разом отхлынула от его лица, оставив лишь восковую маску страдания. На мгновение Скотту показалось, что наставник вот-вот рухнет из своего кресла, сломленный тяжестью чужих смертей. Наруто дрожал, каждая клетка его тела вибрировала в унисон с гибелью людей. Режим отшельника был одновременно благословением и проклятием, он чувствовал все, каждую оборванную жизнь, каждый последний вздох, каждую разбитую надежду. Мать, закрывающая собой ребенка от смертоносного луча стража, старик, шепчущий имя давно умершей жены в последний миг существования, влюбленные, чьи пальцы переплелись за секунду до того, как их тела обратились в пепел. Клон Саски наблюдал за всем этим своим вечно спокойным взглядом. В его глазах отражалось понимание, холодное, древнее, как сам Ринниган. Через невидимую связь с оригиналом он видел, как город превращается в бойню, методичную, выверенную, идеальную в своей бесчеловечности. Это напомнило ему о другой ночи, такой же темной и безлунной, о резне клана Учиха, когда луны тоже не было видно, будто само небо отвернулось от происходящего. Система снова решила, что определенные люди должны умереть. Только теперь вместо Итачи по улицам шагали машины смерти. Однако, суть оставалась прежней. Кто-то присвоил себе право вершить судьбы. Они убивают. Голос Ксавьера надломился. Всех. Геноцид. Магнето произнес это слово тихо, почти шепотом, но в этом шепоте была сила, способная гнуть сталь и крошить бетон. Металл в комнате завибрировал сильнее, отзываясь на ярость человека, пережившего один геноцид и поклявшегося не допустить второго. В этой вибрации слышались отголоски криков, давно затихших в газовых камерах Освенцима. Ванда коснулась плеча отца, простой жест, в котором была заключена целая история, передающаяся через поколения как проклятие, от узников концлагерей к их детям, от их детей, к внукам. Память, впитанная с молоком матери, память, от которой нельзя убежать. Я клон, голос Саски прорезал тишину, оригинал уже в городе. Скотт резко повернулся к Наруто. В глазах лидера людей X читался вопрос, который не нужно было произносить вслух. 3000, ответил Джинчурики. В его голосе звенела сталь. Я могу создать 3000 клонов. Саммерс поднялся. Его движения были четкими, выверенными, движения человека, который принял решение и готов нести его бремя до конца. Форш, загрузи данные в черного дрозда. Он обвел взглядом собравшихся, и в этом взгляде была сталь, способная разрезать саму судьбу. Выдвигаемся. Немедленно. Они поднялись, как один, люди Икса и братства, герои и злодеи, защитники и террористы. В этот момент все ярлыки утратили смысл, смытые волной надвигающейся бури. Остались только воины, готовые встать против машины геноцида, как их предки когда-то восставали против тиранов. Скотт бросил последний взгляд на Наруто. 3000 клонов. Возможно, этого хватит, чтобы остановить безумие, пока оно не поглотило весь город. «Нет, дитя», – прошептал Мефисто, – подобно шелесту осенних листьев на свежих могилах, остановить это невозможно. Игра наконец началась. Стоящая подле трона Ульяна оскалилась. «Ты упиваешься происходящим?» Демон едва заметно улыбнулся, обнажив клыки. «Разумеется, ведь такова моя природа. И, отчасти, твоя тоже. Неужто не чувствуешь, как твоя сила растет? Каждый страж уносит десятки жизней, скоро число перевалит через сотни, а потом и тысячи. Праведники, коих всегда было немного, уходит в рай, грешники ко мне в преисподнюю, но большинство становится гостями твоего измерения. Что меня совершенно не радует», — девушка отвернулась от демона с жалостью, глядя на множащиеся на равнинах лимба души. «Будь моя воля, и я всех вернула бы обратно». Мефисто на это заявление лишь ухмыльнулся так, чтобы его юная протеже не заметила. «Все шло, как он и планировал. Скоро мы с тобой распрощаемся». «Надолго», — негромко проговорил он. Адская кухня утопала в дыму и пламени. Улицы, еще час назад полные жизни, превратились в поле боя. Учиха перемещался между разрушенными зданиями, Шаринган фиксировал каждую деталь окружающего кошмара. Тела лежали повсюду, на тротуарах, в искореженных автомобилях, под обломками стен. Женщина, прижимающая к груди младенца. Школьник в разорванной футболке с героями мультфильма. Старик, так и не выпустивший из рук поводок своей собаки. Мимо пронеслась группа людей, спасающихся от преследующего их стража. Машина остановилась, сенсоры вспыхнули красным, и Саске метнулся вперед. Катана, усиленная чакрой молнии, вспорола металлическую обшивку. Робот рухнул, не успев произвести выстрел. Там, впереди, раздался детский крик. Еще один. Действительно, из-за угла появился второй страж. Учиха активировал скелетную форму Сусанаа, только ребра и руки, держащие клинок. Этого хватило, чтобы разрубить машину пополам. Сквозь дым к нему бросилась женщина средних лет. «Умоляю, помогите. Мой муж и сын, они остались в здании напротив. Мы разделились, когда начался этот кошмар». Саски взглянул на горящее здание. Сквозь окна второго этажа доносились крики о помощи. «Оставайтесь здесь». Молодой шиноби создал теневого клона, пусть защищает группу беженцев. Сам же метнулся к зданию. Внутри царил хаос, обрушившиеся перекрытия, языки пламени, удушливый дым. На втором этаже он нашел мужчину, пытающегося освободить ногу мальчика лет 10 из-под упавшей балки. «Держитесь за меня», — скомандовал учиха, активируя Ринниган. Пространственный портал перенес их наружу, где ждала мать семейства, Джимми. «Марк», женщина бросилась к своим близким. Саске оставил еще одного клона с семьей, у него было нехорошее предчувствие по поводу их шансов выжить без защиты. Сам же двинулся дальше, следуя за звуками сражения. У входа в разгромленный супермаркет в Халифат сидел мальчик лет 7. Его некогда белая футболка была забрызгана кровью, а рядом лежало изуродованное тело женщины. Верхняя часть торса отсутствовала, оторванная взрывом. Учиха стиснул зубы, ощущая, как ногти впиваются в ладони. Быстрым движением создал теневого клона. «Отведи его в безопасное место», — приказал он копии, после чего та подхватила всхлипывающего ребенка на руки и исчезла в направлении убежища. Внезапно его внимание привлекло движение в конце улицы. Группа людей, около 20 человек, бежала к церкви святого Михаила. За ними, сотрясая землю тяжелыми шагами, надвигались 7 стражей. Их сенсоры зловеще светились красным, а в воздухе разносился механический голос. «Обнаружен ген X. Уничтожить». Учиха активировал Шаринган. Техника Шуншин перенесла его между людьми и машинами. Чакра молнии заструилась по руке, формируя сияющий клинок Чидари. «Не оглядывайтесь», — бросил он бегущим. Первый страж открыл огонь, но Саске уже не было на прежнем месте. Клинок Чидари рассек воздух, прошел сквозь укрепленную броню, как сквозь масло. Робот рухнул, разрубленный надвое. 2 других стража синхронно развернули плазменные пушки. Учиха ушел от залпа перемещением, оказавшись между ними. Одним движением отсек голову первому, второго пронзил насквозь. Оставшиеся машины окружили его, пытаясь взять в кольцо. Через витражные окна церкви за схваткой наблюдали перепуганные люди. Саске видел их бледные лица, сложенные в молитве руки. Страж справа выпустил ракету. Учиха активировал скелетную форму Сусанаа. Фиолетовое свечение окутало его фигуру, формируя гигантские ребра и 2 руки, держащие пылающий меч. Люди в ужасе отпрянули от окон. Святой отец, седовласый мужчина в черной сутане, торопливо осенил себя крестным знамением. «Господи помилуй, демон защищает нас!» Руки Сусанаа метнулись вперед, сжимая одного из стражей. Металл, словно картон, смялся под чудовищным давлением. 2 других робота открыли огонь из всех орудий, бесполезно. Их атаки просто рассеивались при соприкосновении с фиолетовой энергией. Саске оскалился. Одним движением меча Сусанаа разрубил обоих стражей. Последний попытался отступить, но учиха был быстрее. Клинок Чидари пронзил его процессор. Создав очередного теневого клона для охраны церкви, Саске бросил последний взгляд на витражи. Священник все еще крестился, бормоча молитвы. Остальные прихожане последовали его примеру, видимо, решив, что само провидение послало им защитника. На углу 9-краткой авеню творился настоящий ад. 4 стража методично расстреливали все живое. Тела устилали асфальт, кровь стекала в канализационные решетки. Среди руин Саске заметил детскую коляску, перевернутую взрывом. Рядом валялся плюшевый медведь, забрызганный кровью. Ярость затопила сознание. Искры Чидари снова заплясали в ладони. Первый страж не успел среагировать, электрический разряд пробил его насквозь. Второй развернулся, готовя залп, но опоздал, клинок отсек голову. Оставшиеся открыли огонь. Юноша ушел от выстрелов Шуншином, оказавшись за спинами машин. Одним движением меча разрубил обоих стражей. Земля содрогнулась, на другом конце улицы приземлился Страж X, новейшая модель. Машина двинулась вперед, ее шаги отдавались гулом в земле. Красные сенсоры просканировали местность, фиксируя цель. Что-то черное метнулось сверху, обрушившись на стража подобно приливной волне. Темная масса обволокла робота, проникая в щели брони. Металл заскрежетал, сминаясь под чудовищным давлением. Через несколько секунд от грозной машины остался лишь искореженный остов, который спустя мгновение быстро растекся странного вида лужицей. Черная субстанция собралась воедино, принимая гуманоидную форму. Огромная фигура с белыми глазами, буркалами и оскаленной пастью, полной острых зубов. «Здорово, пацан!» — прогремел знакомый голос. «Веном!» — кивнул Саске. «Пиздец они тут устроили!» «Конечно!» — симбиот указал когтистой рукой на обломки стража. «Убивают без разбора, и жрать их нельзя. Скольких ты уничтожил?» «Мы перестали считать после 20-го, оскал Венома стал шире. Их слишком много. Прибывают быстрее, чем мы успеваем уничтожать». Новый взрыв сотряс землю, где-то неподалеку продолжалась бойня. Саски снова услышал крики о помощи. «Прикрой северный сектор», — бросил он симбиоту. «Я возьму на себя этот район». Веном кивнул и одним прыжком взлетел на стену здания, устремляясь в указанном направлении. Учиха активировал шаринган, впереди виднелись характерные красные вспышки выстрелов стражей. Над головой пронесся черный дрозд. Значит, люди X уже в пути. Но сейчас каждая секунда промедления означала новые жертвы. Саски метнулся вперед, сжимая рукоять катаны. Этой ночью он намеревался уничтожить столько машин смерти, сколько сможет. Позади осталась семья, которую он спас. Отец все еще прижимал к себе сына, пока мать пыталась остановить кровь, сочащуюся из раны на ноге мальчика. Клоны Саски охраняли их, готовые отразить любую угрозу. Учиха вспомнил слова Наруто о том, что настоящая сила нужна для защиты других. Сейчас, глядя на результаты бойни, развернувшейся на улицах, он как никогда понимал правоту друга. Впереди замаячили новые силуэты стражей. Саски удвоил скорость, ночь обещала быть долгой, и он намеревался встретить ее с мечом в руке, защищая тех, кто не мог защитить себя сам. Мэтью Рис никогда не видел президента таким. Что-то было не так в его движениях, в его голосе, во всем его облике. Глава личной охраны уже 8 лет находился рядом с Келли, но сейчас перед ним был будто другой человек. Земля под ногами слегка завибрировала, и президент дернулся, словно от удара. На его лбу выступили капельки пота, руки дрожали, когда он в 10-й раз набирал номер бункера. Небо над Вашингтоном окрасилось заревом пожаров. Рис невольно сжал рукоять пистолета, наблюдая за президентом. В каждом движении Келли сквозил не просто страх, это была паника человека, потерявшего контроль над чем-то гораздо более важным, чем просто ситуация со стражами. «Сукины дети, почему не отвечают?» Телефон разбился о стену, осколки разлетелись по ковру овального кабинета. В этой вспышке ярости было что-то почти истеричное. «Где этот чертов Траск?» «Сэр, нам нужно уходить». Президент метнулся к окну. Его отражение в стекле казалось призрачным на фоне горящего города. В нескольких кварталах от Белого дома 8-метровый страж методично уничтожал все на своем пути. Келли смотрел на это с каким-то странным выражением, смесью ужаса и вины. «Этого не должно было случиться», — пробормотал он, и в его голосе прозвучало что-то такое, отчего у Риза мурашки побежали по коже. «Не так, все должно было быть не так», — Риз поймал себя на мысли, что президент будто говорит не о нынешней катастрофе. В его словах, в его поведении сквозил какой-то другой, более глубокий страх. Келли то и дело бросал взгляды на сейф в углу кабинета, словно там хранилось что-то, способное его уничтожить. Новый взрыв сотряс здание. С потолка посыпалась штукатурка, и президент вздрогнул всем телом. Его галстук съехал на бок, пот пропитал воротник рубашки темными пятнами. «Сэр!» В кабинет ворвался агент Карсон с почерневшим от копоти лицом. «Стражи, они не отвечают на команды. Они атакуют всех без разбора». Келли издал какой-то странный звук, не то смешок, не то всхлип. Его пальцы судорожно теребили края пиджака, под которым что-то топорщилось, какой-то предмет или бумаги. «Знаю, черт возьми!» В его крике слышалась почти безумная нотка. «Думаете, я слепой? Что же вы натворили, господин президент?» Этот вопрос, казалось, повис в воздухе, хотя никто его не произнес. «Они найдут меня», – прошептал Келли так тихо, что эти слова можно было принять за шелест бумаг на столе. «Когда узнают, что все вышло из-под контроля», – Рис активировал рацию. «Протокол затмения». Из коридора донесся крик Сары, президентской секретарши. Что-то промелькнуло в глазах Келли, какое-то темное знание. «Бейкер», его голос дрожал, но в нем появились стальные нотки. «Позаботьтесь о документах и свидетелях». Одиночный выстрел эхом прокатился по зданию. Что-то в том, как президент прикрыл глаза, услышав его, говорило о том, что это была не первая его подобная команда. В коридоре их окружила группа охраны. Рис, идя впереди, ловил обрывки бормотания президента. «Эти идиоты думают, что все дело в мутантах, просто пешки, просто фигуры в игре». В его словах сквозило что-то зловещее, какая-то тайна, которую он носил в себе годами. Спотыкаясь на бегу, Келли продолжал бормотать, и в его бессвязной речи проскальзывали странные фразы о кукловодах и большой игре. Стена слева взорвалась. Механическая рука стража прорвалась сквозь облако пыли. Карсон успел толкнуть президента за угол, приняв на себя лазерный удар. Его тело рассыпалось пеплом. В библиотеке Рис активировал потайной ход. Келли застыл у входа, его взгляд метался по комнате, словно он искал преследователей страшнее стражей. Его губы беззвучно шевелились, будто он вел диалог с кем-то невидимым. В подземном гараже президент рухнул на заднее сиденье бронированного Кадиллака. Его лицо приобрело пепельный оттенок. Дрожащими пальцами он достал из кармана пиджака маленький черный блокнот и прижал его к груди, словно от этого предмета зависела его жизнь. Рис, садясь рядом, не мог отделаться от ощущения, что они бегут не только от взбесившихся роботов. В поведении президента, в его словах и жестах читался страх перед чем-то гораздо более зловещим, перед какой-то тайной, которая только начинала всплывать на поверхность. Рев двигателей черного дрозда разрезал дымное небо над пылающим Нью-Йорком. Огромный самолет завис над городом, его силуэт четко выделялся на фоне багрового зарева пожаров. Нижний трап медленно открылся, впуская внутрь порывы раскаленного воздуха. Скотт Саммерс склонился над тактическим дисплеем, изучая карту города. Его лицо было жестким и сосредоточенным, визор тускло мерцал в полумраке грузового отсека. По данным разведки, в городе как минимум два десятка стражей модели X, голос лидера людей X звучал отрывисто. В одиночку с ними не справиться, действуем организованно. Роук шагнула вперед, ее каштановые волосы с белой прядью трепал ветер из открытого люка. «Скотт, мои родители, они в Квинсе, я должна». «Иди», Саммерс коротко кивнул. «Наруто, прикроешь ее?» Джин Чурики, стоявший у самого края трапа, прыгнул в ночное небо. Холодный ветер ударил в лицо, и в этот момент руки Узумаки сложили печати. Воздух вокруг взорвался тысячами хлопков, 3000 теневых клонов в плащах мудреца материализовались в ночном небе, создавая впечатляющее зрелище падающей армии. 50 клонов останутся с вами. Блондин вернулся в отсек и посмотрел на циклопа. Остальные рассредоточатся по городу для эвакуации гражданских. Магнета, Скотт повернулся к парившему у выхода мутанту. Финансовый район на тебе. Эрик молча кивнул. Пьетро и Ванда встали по обе стороны от отца, готовые действовать. Циклоп быстро распределил роли между членами команды. Каждый знал свое место в подобных операциях. Годы тренировок и реальных боев сделали эти указания почти ритуалом. Росомаха проверил выпущенные когти, хищно оскалившись. «Сколько этих консервных банок нам нужно разделать? Стражи модели X в 100 раз опаснее обычных», — отрезал Скотт. «Никакого героизма. Работаем только группой». Наруто положил руку на плечо Роук. «Нам пора». Девушка кивнула, ее глаза горели решимостью. В следующий момент они оба сорвались с трапа, взяв курс на адскую кухню. «Начинаем операцию», — скомандовал циклоп. Магнето первым поднялся в воздух, его дети последовали за отцом. Массивные обломки и искореженные автомобили взмыли следом, окутанные голубоватым свечением. Черный дрозд начал снижаться, пока 50 клонов Наруто занимали позиции вокруг людей X. Где-то вдалеке грохотали взрывы, город содрогался под натиском стражей. Команда быстро перестроилась в боевой порядок, каждый занял свою позицию без лишних указаний. Годы совместных тренировок сделали свое дело, они действовали как единый организм, а высоко над пылающим городом две фигуры, Наруто и Роук, летели сквозь дым и пепел в Квинс, где родителей девушки могла ждать смертельная опасность. Манхэттен превратился в поле боя. Пока люди X сражались в адской кухне, Братство мутантов под командованием Магнета заняло позиции. Эрик парил над Уолл-стрит, его плащ развивался на ветру словно знамя. Внизу, среди небоскребов из стекла и стали, Пьетро и Ванда готовились к бою. «Стражи приближаются с востока», — голос ртути звенел в наушнике. «Я насчитал не меньше 30 базовых моделей и 5 МК-Х». Магнета прикрыл глаза, простирая свое восприятие. Он чувствовал каждую металлическую конструкцию в радиусе мили, от столбов освещения до подземных коммуникаций. Титановая обшивка стражей резонировала с его силой, словно камертон. А новые модели, они были другими, более сложными, более опасными. «Ванда», — произнес он в коммуникатор, — «займи позицию на крыше биржи. Пьетро, ты наши глаза и отвлекающий маневр. Не приближайся к МК-Х, их рефлексы настроены на сверхзвуковые скорости». «Понял», — отозвался сын. Серебристая вспышка метнулась между зданиями, ртуть занял позицию. Алая дымка окутала фигуру алой ведьмы, когда она поднялась по воздуху на указанную точку. Ее пальцы уже плели невидимые узоры хаотической магии. Первая волна стражей появилась из-за угла Бродвея. Базовые модели двигались строем, их сенсоры методично сканировали территорию. Титановая обшивка тускло поблескивала в свете уличных фонарей, адамантиевые вставки на суставах придавали им зловещий вид. Магнета позволил им приблизиться. Он чувствовал, как Марк Икс крадутся по параллельным улицам, пытаясь зайти с флангов. Их полисплав был настоящим произведением инженерного искусства, адамантия и вибраниум, связанные воедино на наноуровне. Для любого другого манипулятора металла они были бы неуязвимы. Но Эрик Линшер не был обычным металлокинетиком. «Сейчас», — скомандовал он, — серебристая вспышка прочертила зигзаг между стражами. Пьетро двигался быстрее пули, его руки размывались, когда он на бегу отключал предохранители и выдергивал провода из суставов роботов. Три машины рухнули, прежде чем остальные успели среагировать. Алая вспышка озарила небо, Ванда изменила вероятность так, что ракеты, выпущенные стражами, развернулись на 180 градусов. Взрывы разметали еще 5 роботов, а затем в бой вступил сам Магнета. Он чувствовал каждую молекулу металла в их телах. Титан пел для него, словно струны гигантской арфы. Эрик взмахнул рукой, и улица превратилась в мясорубку. Фонарные столбы вырвались из земли, превращаясь в копья. Металлические пластины обшивки прогнулись и смялись, словно бумага. Провода и кабели оплели конечности машин, подобно змеям. «Берегись!» Крик ртути слился с грохотом выстрела. МК-Х появился словно из ниоткуда. Его полисплав действительно был шедевром. Магнета чувствовал, как наномашины постоянно перестраивают структуру металла, сопротивляясь его контролю. Луч плазменной пушки прошил воздух там, где секунду назад парил Эрик. «Пьетро, уходи оттуда!» — рыкнул он, заметив, как сын метнулся к новому противнику. Но было поздно. МК-Х развернулся с невероятной скоростью, его сервоприводы были рассчитаны именно на такие ситуации. Силовое поле отбросило ртуть, впечатав его в стену здания. Ярость затопила сознание Магнета. Он больше не пытался тонко контролировать металл, теперь это была чистая, необузданная мощь. Асфальт вспучился, когда десятки тонн подземных коммуникаций вырвались на поверхность. Трубы и кабели сплелись в подобие исполинских щупалец, обрушившись на МК-Х. Страж сопротивлялся. Его наносистемы работали на пределе, перестраивая структуру брони быстрее, чем Эрик мог ее разорвать. Полисплав тек и изменялся, уходя от ударов, регенерируя повреждения. «Ванда!» — крикнул Магнета. «Сейчас!» — алая ведьма взмыла в воздух, ее глаза пылали багровым огнем. Пурпурные молнии чистейшего хаоса ударили в стража, нарушая работу наносистем. На долю секунды полисплав утратил свою текучесть. Этого хватило. Магнета ударил всей своей мощью, нащупав незащищенные слои адамантия. Металл не мог быть уничтожен, но его можно было разорвать. С чудовищным скрежетом МК-Х был буквально разорван на части, которые тут же растеклись, как тает лед на солнце. Эрик метнулся к сыну. Пьетро уже поднимался, морщись от боли. «Я в порядке, пап, просто слегка не рассчитал. Их еще 4, напомнила Ванда, приземляясь рядом, и они учатся. Она была права. Оставшиеся Марк Икс окружали их, двигаясь с нечеловеческой грацией. Их полисплав уже адаптировался, создавая новые защитные схемы. В воздухе танцевали голографические интерфейсы, машины обменивались данными, координируя атаку. «Держитесь рядом», — скомандовал Магнета, поднимая сына и дочь в воздух. «Пьетро, ты знаешь, что делать». Ртуть ухмыльнулся, несмотря на боль. «Как в Праге, как в Праге». Они действовали, как единое целое, годы тренировок не прошли даром. Пьетро метался между стражами на околозвуковой скорости, не атакуя, но заставляя их систему наведения работать на пределе. Их сенсоры не могли игнорировать такую угрозу, отвлекаясь от основной цели. Ванда создавала каскады вероятностных искажений, заставляя реальность плыть и изменяться. Наносистемы стражей сбоили, пытаясь адаптироваться к постоянно меняющимся условиям. Некоторые участки полисплава затвердевали, другие наоборот становились слишком текучими. А магнета? Магнета был повсюду. Тонны металла поднялись в воздух, формируя вокруг него гигантскую спираль. Обломки уничтоженных стражей, куски городской инфраструктуры, детали разбитых машин – все это слилось в сплошной поток, управляемый волей Эрика. Первый МК. Икспал, когда случайная вероятность от Ванды заставила его наносистемы войти в резонанс, магнета тут же разорвал машину на части, добавив неспособные разбежаться обломки к своему металлическому вихрю. Второй был буквально разобран на части. Пьетро на предельной скорости нашел точки сочленения между пластинами брони, а Эрик довершил работу, вырвав внутренности робота через образовавшиеся щели. Третий попытался уйти в воздух, активировав антигравитационные двигатели. Ванда изменила вероятность его удачного маневра до нуля. Страж рухнул прямо на пик созданного магнета металлического смерча. Последний МК. Икс оказался самым опасным. Его наносистемы проанализировали судьбу собратьев и адаптировались. Полисплав теперь менял свою структуру хаотически, не давая магнета ухватиться за него. Сенсоры научились фильтровать вероятностные искажения Ванды, а скорость реакции увеличилась настолько, что даже Пьетро не мог приблизиться. «Он слишком быстро учится», — выдохнула Ванда, пот катился по ее лицу от напряжения. «Значит», — магнета улыбнулся, — «пришло время преподать ему последний урок». Металлический вихрь вокруг них начал сжиматься, формируя гигантскую сферу. Обломки предыдущих стражей, куски городской инфраструктуры, остатки разбитых машин – все это сплеталось в единую конструкцию, источающую мощное магнитное поле. «Пьетро», — скомандовал Эрик, — «на счет три». Сын кивнул, готовясь к рывку. «Ванда, максимальная вероятность успеха». Дочь прикрыла глаза, концентрируя силу. МК. Икс атаковал первым. Его руки трансформировались в плазменные пушки, готовые выпустить залп чудовищной мощности. «Три». Рявкнул магнета. Пьетро метнулся вперед. Быстрее пули, быстрее звука. Алое сияние вероятностной магии Ванды окутало его серебристый след, а Эрик обрушил на стража всю мощь своего магнитного поля. На долю секунды время словно застыло, а потом реальность взорвалась. Вероятностная магия Ванды создала крошечную трещину в безупречной броне МК. Икс, сверхскоростной удар Пьетро пришелся точно в эту трещину, а чудовищное магнитное поле магнета разорвало робота на части, превратив его в облако металлической пыли. Тишина опустилась на разрушенную улицу. Пьетро привалился к стене, тяжело дыша. Ванда медленно опустилась на землю, ее силы были почти исчерпаны. Магнета позволил металлическому вихрю рассеяться. «Отличная работа», — произнес он с непривычной теплотой в голосе. «Вы оба». Дети посмотрели на него с удивлением. От Эрика Линшера редко можно было услышать похвалу, но времени на семейные моменты не было. Где-то вдалеке грохотали взрывы, битва за город продолжалась. Люди Икс сражались в своем секторе, и братство не могло отставать. «Пьетро, разведай обстановку на север и восток. Ванда, как только восстановишься, поддержка с воздуха». Магнета поднялся в воздух. «У нас еще много работы». «Великолепно», — промурлыкал Мефисто, наблюдая через парящие перед троном порталы за происходящим в Нью-Йорке. «Просто великолепно». Ульяна стояла чуть поодаль, скрестив руки на груди. Ее серебристые волосы мерцали в неверном свете порталов, а в глазах плескалась едва сдерживаемая ярость. «Наслаждаешься шоу?» – процедила она сквозь зубы. «Конечно, тебе в радость любое кровопролитие». Мефисто картинно приложил руку к груди, изображая оскорбленную невинность. «О, дорогая моя, ты так несправедлива. Я всего лишь катализатор неизбежного». Он небрежно взмахнул рукой, и в очередном портале отразилась сцена, где стражи МК Икс методично расстреливали бегущих людей. «Человечество само создало этот кошмар. Я лишь подтолкнул события в нужном направлении». «Подтолкнул?» Ульяна горько рассмеялась. «Ты манипулировал Троском месяцами, нашептывал ему идеи во снах, подкидывал случайные открытия». Демон поднялся с трона, его глаза вспыхнули алым огнем. «И что с того? посмотри». Он широким жестом обвел порталы. «Посмотри, как рушится их слепая вера в технологии, как рассыпается в прах убеждение, что машины сделают их жизнь безопаснее». Мефисто приблизился к Ульяне, его голос стал мягким, почти соблазняющим. «А теперь взгляни сюда». Новый портал показал, как люди в страхе и благоговении смотрят на сияющие фигуры клонов Наруто. «Видишь, страх перед неизвестным пробуждает в них веру в чудеса, в магию, в силы, неподвластные науке. И, конечно, ты уже готов предложить им альтернативу?» Ульяна презрительно скривила губы. «Разумеется», Мефисто улыбнулся во все клыки. «Но сперва, ты ведь хочешь помочь брату?» Он небрежно взмахнул рукой, и в новом портале появился колосс, окруженный стражами МКХ. Бедняга в весьма затруднительном положении. Глаза Ульяны вспыхнули серебром. «Какова цена?» «О, сущий пустяк!» Мефисто подошел к ней вплотную. «Когда придет время, ты не станешь вмешиваться в мой разговор с одним особенным юношей». «С Наруто», — выплюнула Ульяна. «Ты хочешь заключить с ним сделку? Какая проницательность!» Демон картинно всплеснул руками. «Ну так что, свобода и жизнь брата в обмен на невмешательство?» «По рукам?» Ульяна молча смотрела на портал, где колосс отбивался от наседающих стражей. Ее кулаки были крепко сжаты. «Время уходит, дорогая», — промурлыкал Мефисто, протягивая руку. «Решай быстрее». «Будь ты проклят», — прошипела она, отвечая на рукопожатие. «По рукам, вот и славно». Демон щелкнул пальцами, и оковы, удерживавшие Ульяну в лимбе, растаяли. «Твой выход, магик». Не удостоив его ответом, девушка взмахнула рукой. Серебристый портал разорвал ткань реальности, и она шагнула в пылающий Манхэттен. За ее спиной еще долго звучал довольный смех Мефисто. Итальянский ресторан у Джованни погрузился во тьму кошмара. Запах свежеприготовленной пасты и базилика смешался с металлическим привкусом крови и едким ароматом пороха. Некогда уютный зал, где еще час назад люди наслаждались ужином под звуки скрипки, превратился в поле боя. Выжившие, сбившиеся в углу между опрокинутыми столами, напоминали загнанных в угол животных. Майкл Донован прижимал к себе 9-летнего Томми, пытаясь закрыть ему уши. Но даже это не могло заглушить крики боли и рыдания других выживших. Рядом на столе, устланном некогда белоснежной скатертью, лежала его жена Сара. Осколок взрывного снаряда глубоко вошел в живот, оставив рваную рану. Кровь стремительно пропитывала ткань, собираясь в лужу на мраморном полу. «Майк», — прошептала Сара побелевшими губами, ее голос дрожал от боли. Томми вздрагивал от каждого нового крика, его маленькие пальцы впивались в отцовскую рубашку. «Папа», — прошептал он дрожащим голосом, — «мамочка будет жить?» В другом конце зала молодая официантка билась в истерике, размазывая по лицу кровь и рвоту. Ее коллега, бармен Марко, лежал рядом с перерезанным горлом. Осколок витрины превратил его шею в кровавое месиво. Его остекленевшие глаза все еще были широко распахнуты от ужаса. Пожилая пара в вечерних нарядах сидела, прижавшись друг к другу. Женщина баюкала то, что осталось от ее правой руки. Плазменный выстрел испарил конечность по локоть, оставив обугленную культю с торчащими осколками костей. Запах паленой плоти смешивался с ароматом ее дорогих духов. «Я не хочу умирать», — всхлипывал Томми, его штанишки были мокрыми от страха. «Папочка, пожалуйста». Снаружи раздался крик, резко оборвавшийся влажным хрустом. Кто-то из выживших начал читать молитву дрожащим голосом. Молодая женщина в углу сидела, остекленевшим взглядом глядя на свои руки, покрытые кровью погибшего жениха. Механический лязг приближался. Все знали этот звук, так ходили стражи МКХ. Их шаги были похожи на удары молота в крышку гроба, один за другим. Все ближе. Мужчина в разорванном деловом костюме не выдержал. Он рванулся к выходу, но споткнулся о перевернутый стол. Его крик эхом отразился от стен, когда плазменный луч превратил его голову в облако кровавого тумана, забрызгав стены мозгами и осколками черепа. «Обнаружены особи с геном X», — прогрохотал механический голос. «Начинаю процедуру зачистки». Двое стражей вошли в зал, их сенсоры равнодушно сканировали помещение. Трехметровые машины смерти возвышались над своими жертвами, как древние боги над муравьями. Их полисплавная броня была забрызгана кровью и мозгами предыдущих жертв. Сара из последних сил приподнялась на столе, пытаясь закрыть собой мужа и сына, несмотря на пульсирующую боль в ране. Кровь струилась по ее боку, оставляя алые разводы на белой скатерти. «Защити его, Майк», — прошептала она пересохшими губами, борясь с подступающей темнотой. «Защити нашего мальчика!» «Сопротивление бесполезно», — объявили стражи. Их плазменные пушки начали заряжаться характерным воем. «Ваше существование несовместимо с директивой очищения». Томми обмочился от страха, его тело сотрясала крупная дрожь. От запаха мочи и крови к горлу подступила тошнота. Майкл крепче прижал сына к себе, закрывая ему глаза ладонью. Он не мог спасти его, но мог хотя бы избавить от вида собственной смерти. Пожилой мужчина, не скрывая слез, пытался закрыть собой жену с кровоточащей культей. Девушка с собакой забилась в истерике, размазывая тушь по лицу. Официантка просто осела на пол, приняв неизбежное. «Инициирую протокол зачистки». Майкл зажмурился, вжимаясь лицом в волосы сына. В ушах стучала кровь, заглушая крики и плач вокруг. «Сейчас все закончится». Грохот выстрела слился со скрежетом и звуком рвущегося металла, но боли не было. Майкл осторожно открыл глаза. Стражи были разорваны на части. Их совершенный полисплав, гордость военных инженеров, был разрезан как бумага. Сенсоры медленно гасли, наносистимы бесполезно пытались восстановить критические повреждения. А посреди этого хаоса стояли три фигуры, окутанные золотым пламенем. Их силуэты словно были нарисованы чистым светом, по которому пробегали черные узоры, похожие на древние письмена. Глаза пылали багровым, а за спиной развивались плащи, кажущиеся сотканными из солнечных лучей. Один из спасителей, все они были абсолютно идентичны, шагнул к столу, где лежала Сара. Его руки окутало золотое свечение. «Вы в безопасности», — произнес он, кладя ладони на страшную рану. Под его прикосновением разорванная плоть начала срастаться, а кровотечение остановилось. «Мы здесь, чтобы помочь». Другие клоны уже занимались остальными ранеными. Один остановился возле пожилой пары, культя женщины начала затягиваться под действием исцеляющей чакры. Третий методично извлекал осколки из спины подростка, тут же заживляя раны. Томми с благоговейным ужасом смотрел на светящиеся фигуры. «Пап, это ангелы?» «Нет, малыш», — ответил ближайший клон. Его голос был добрым, но в нем слышались ракочущие нотки, выдающие силу, таящуюся внутри. «Я Узумаки Наруто, запомни мое имя, Даттибая». Снаружи раздался взрыв. Клоны переглянулись. «Сюда идут еще стражи, нужно уходить». Золотое свечение стало ярче, когда они создали еще десяток копий. Воздух словно наэлектризовался от концентрации чакры. «Мои копии проведут вас в безопасное место», — сказал один из клонов, помогая Саре встать со стола. «Там есть убежище для гражданских». Томми все еще не мог оторвать взгляд от их сияющих фигур. «А вы правда можете победить этих роботов?» Клоны улыбнулись, их улыбки были видны даже сквозь золотое сияние чакры. «Мы уже уничтожили больше сотни, и не остановимся, пока в городе не останется ни одного стража». Снаружи снова раздался лязг металлических шагов. Клоны начали организовывать эвакуацию, распределяя людей на группы. «Уходим через черный ход», — скомандовал один из них. «Держитесь вместе и не отставайте». Колонна двинулась к выходу. Майкл крепко держал за руки жену и сына, все еще не веря в свое спасение. Позади остались разорванные и постепенно теряющие форму тела стражей, безмолвное свидетельство силы их загадочных спасителей. Крыша небоскреба встретила Ульяну ревом взрывов и скрежетом металла. Внизу кипело сражение, люди X против армии стражей. Девушка на мгновение замерла, впитывая картину разрушений. За прошедшие годы она почти забыла, каково это, видеть реальный мир, а не искаженные отражения лимба. Где-то в глубине души шевельнулась застарелая боль. Когда-то она была просто младшей сестрой Петра, девочкой, мечтавшей стать героиней. Теперь она была магик, повелительницей демонического измерения, существом, балансирующим на грани между человечностью и тьмой. Внимание Ульяны привлек знакомый крик боли. Петр, ее старший брат, ее колосс, был зажат между тремя МК-Х, его металлическая форма выдерживала удары, но даже она не могла долго противостоять мощи новейших стражей. Что-то древнее и темное всколыхнулось в душе магик. Она могла притворяться кем угодно, могла играть роль хладнокровной властительницы Лимба, но одно оставалось неизменным: никто не смел угрожать ее брату. Серебристый свет окутал ее фигуру, когда она прыгнула с крыши. В полете ее человеческий облик начал меняться. Кожа покрылась мистическими узорами, глаза вспыхнули потусторонним огнем. Меч души материализовался в руке, пылая демонической энергией. Первый страж даже не успел среагировать. Меч, способный рассекать саму ткань реальности, прошел сквозь его полисплав, как сквозь масло. Второй попытался активировать охранные протоколы, но Ульяна уже была внутри защитного периметра. Взмах клинка, и машина развалилась на части, тут же сноровисто утекающие в сток. Третий МК. Икс отпустил Петра, разворачиваясь к новой угрозе. Его наносистемы лихорадочно перестраивали броню, пытаясь адаптироваться к мистической энергии. Но против силы, способной разрывать границы измерений, любая защита была бесполезна. «Сестренка», колосс от изумления сорвался на русский. «Как ты здесь?» «Решила, что семейный ужин без меня не обойдется», Ульяна позволила себе легкую улыбку, хотя демонический облик придавал ей зловещий вид. «Я скучал, знаю». Она помогла брату подняться. Годы, проведенные в Лимбе, научили ее сдержанности, но сейчас, глядя в родное лицо, Ульяна чувствовала, как трескается тщательно выстроенная броня отчужденности. Размышление прервал знакомый голос. «Магик». Скотт Саммерс застыл в нескольких метрах от них, его зеленые глаза смотрели на нее с удивлением. «Как? Привет, Скотт». Она небрежно отсалютовала мечом. «Выглядишь паршиво и красивые глазки. А ты все так же любишь эффектные появления и спасибо». Новая волна взрывов сотрясла землю. Где-то вдалеке золотое сияние прорезало дым. Похоже, новые союзники людей Икс тоже не теряли времени даром. Ульяна окинула взглядом поле боя. Она чувствовала, как пульсирует граница между измерениями, как демоническая сущность внутри жаждет вырваться на свободу. Годы, проведенные в Лимбе, изменили ее больше, чем она готова была признать. Но сейчас это не имело значения. Здесь, в реальном мире, сражался ее брат. Сражались люди, которых она когда-то называла семьей. И пусть внутренняя тьма никуда не делась, пусть корона Лимба оставила свой след на ее душе, сегодня все эти силы будут служить защите невинных. Ну что, она повернулась к брату и циклопу, показать этим консервным банкам, на что способна настоящая магия. Меч души вспыхнул в ее руке, когда новая группа стражей появилась из-за угла. Ульяна улыбнулась, впервые за долгое время это была искренняя улыбка. Как бы сильно она ни изменилась, как бы глубоко ни погрузилась во тьму, одно оставалось неизменным: она всегда будет защищать свою семью. Красные сенсоры стражей методично сканировали два знаковых небоскреба Манхэттена, Empire State Building и Chrysler Building. Потоки данных стекались в их квантовые процессоры. Схемы вентиляции, расположение лифтовых шахт, толщина несущих балок. Но главной целью был генетический анализ. Тысячи красных точек вспыхивали на их внутренних дисплеях, каждая означала носителя гена Х. Стражи МК. Икс синхронно повернули свои титановые головы. Их нейросети уже обменивались данными, просчитывая траекторию падения небоскребов. Математические модели показывали, при одновременном разрушении ключевых опор здания сложится внутрь, превратившись в братскую могилу для сотен потенциальных мутантов. Первый взрыв разорвал тишину утреннего Манхэттена. Плазменные заряды, температурой в десятки тысяч градусов, прошли сквозь железобетонные опоры словно нож сквозь масло. Через долю секунды второй взрыв эхом отозвался в противоположном здании. На 83-м этаже Empire State молодая секретарша Мэнди замерла, не донеся чашку кофе до губ. Что-то изменилось, что-то неуловимое в самой структуре реальности вокруг. Пол под ногами едва заметно дрогнул, и горячий кофе выплеснулся на белоснежную блузку. «Черт, только постирала», — пробормотала она, но осеклась на полуслове. Здание вздрогнуло снова, сильнее. Стакан с карандашами опрокинулся, канцелярские принадлежности покатились по столу, а потом мир накренился. Сначала медленно, почти незаметно. Монитор компьютера пополз к краю стола. Степлер, следом за ним, органайзер. Мэнди инстинктивно вцепилась в подлокотники кресла, чувствуя, как земля уходит из-под ног. О господи!» Ее голос сорвался на визг, когда стеклянные перегородки офиса затрещали и начали трескаться. Этажом выше, в просторном конференц-зале, происходил свой кошмар. Джеймс Портер, исполнительный директор с 30-летним стажем, как раз заканчивал квартальный отчет, когда массивный дубовый стол начал сдвигаться к панорамному окну. «Все к дверям, быстро!» Он попытался перекричать нарастающий гул и звон бьющегося стекла. Молодой стажер, бледный как полотно, пытался ползти к выходу, цепляясь за ковровое покрытие. Презентационный экран с грохотом рухнул, едва не придавив двух сотрудниц из отдела маркетинга. Папки с документами взлетели в воздух, превращая конференц-зал в бумажный водоворот. «Джессика, держись за что-нибудь!» Портер протянул руку молодой женщине, сползающий к окну вместе с креслом. Их пальцы почти соприкоснулись, когда раздался оглушительный треск. Огромное панорамное окно не выдержало напряжения. Тысячи осколков брызнули внутрь помещения, сверкая в лучах утреннего солнца. Порыв ветра, ворвавшийся в образовавшийся проем, подхватил бумаги, превращая их в стаю белых птиц, кружащих над накренившимся Манхэттеном. На смотровой площадке группа японских туристов застыла в оцепенении. Супруги Танака, пожилая пара из Киото, молились, перебирая буддийские четки. Их гид, Кинджи Ямамото, пытался сохранять спокойствие, хотя и его сердце колотилось как безумное. Сквозь огромные окна они видели, как второе здание, Chrysler Building, тоже начал крениться, словно в каком-то сюрреалистическом кошмаре. Джо Рамирес, мойщик окон с 20-летним стажем, оказался в худшей из возможных ситуаций, на подвесной платформе снаружи 90-го этажа. Платформа раскачивалась на тросах, пока здание медленно наклонялось. Сквозь защитные очки он видел, как улица внизу постепенно меняет угол, превращаясь из вертикали в диагональ. «Мадрид де Диас», – прошептал он, крестясь трясущейся рукой. Впервые за всю свою карьеру он пожалел, что не послушал мать и не стал бухгалтером. Наруто и Саске ощутили надвигающуюся катастрофу одновременно. Джин Чурики первым осознал масштаб происходящего, тысячи жизней в падающих зданиях, считанные минуты до катастрофы. Разум Саске уже просчитывал точки приложения силы и необходимое количество чакры. Курама. Голос Наруто прокатился над улицами подобно грому. «Давно пора размяться», — прогремел в его сознании голос Лиса, в котором звучало плохо скрываемое возбуждение от предстоящего вызова. Золотое пламя охватило тело блондина, стремительно разрастаясь. Чакра девятихвостого хлынула потоком, формируя гигантскую фигуру, заставившую людей внизу застыть в благоговейном ужасе. Девять хвостов взметнулись в небо, создавая вихри чистой энергии, от которых задрожали стекла в окнах окрестных зданий. Одновременно с этим фиолетовое сияние окутало Саске. Учиха складывал печати с такой скоростью, что его руки превратились в размытое пятно. Сусанаа. Исполинский воин в древних доспехах материализовался рядом с аватаром Курамы. Его глаза полыхали подобно сверхновым, когда он занял позицию у второго небоскреба. Земля содрогнулась, когда обе гигантские фигуры приготовились принять на себя чудовищный вес падающих зданий. В конференц-зале члены совета директоров замерли, когда огромный, размером с автобус, глаз возник прямо за окном. Древняя, почти божественная сила ощущалась даже через стекло, заставляя сердца замирать. Светящиеся хвосты мелькали в поле зрения, отбрасывая причудливые тени на офисные столы и перегородки. Госпожа Танака на смотровой площадке перестала молиться, ее глаза расширились от изумления. «Кюби но кицуне», — прошептала она, узнавая существо из древних легенд. «Великий лис, как в сказаниях моей бабушки», — пробормотал ее муж, его морщинистая рука дрожала, когда он потянулся к стеклу. Защитник явился в час нужды. Стражи отреагировали мгновенно, перенацелив свои системы вооружения на новые угрозы. Их сенсоры не могли классифицировать энергию, исходящую от гигантских существ, она не подходила ни под одни известные параметры. «Только попробуй облажаться». Голос Саски звучал напряженно, но в нем слышалась знакомая насмешка. «Заткнись и держи свое здание», — отозвался Наруто сквозь стиснутые зубы, чувствуя, как напрягаются все мышцы его гигантского воплощения. «И не забывай про людей внутри». Аватар Курамы широко расставил лапы, принимая на себя колоссальный вес накренившегося небоскреба. Сусанаа занял аналогичную позицию, его доспехи засветились ярче, когда тонны бетона и стали начали давить на его руки. Здания накренились сильнее, бетон крошился, металл скрипел, но две исполинские фигуры стояли непоколебимо, бросая вызов самой гравитации. Чакра обоих шиноби пылала подобно маякам, освещая погруженный в хаос город своим сиянием. Стражи открыли огонь, их плазменные заряды расчертили небо, но выстрелы либо отскакивали от брони Сусанаа, либо растворялись в пламенной чакре Курамы. Роботы не могли понять, почему их оружие, способное пробить танковую броню, бессильно против этой странной энергии. Сара Джонсон, вцепившись в свой стол, почувствовала, как здание медленно выравнивается. Странное золотое свечение заливало офис, создавая почти умиротворяющую атмосферу. Она могла поклясться, что слышит далекий звук, похожий на урчание гигантской кошки. Джо Рамирес на своей платформе оказался всего в нескольких метрах от огромной лапы Курамы. Он мог различить каждую светящуюся линию в узоре чакры, каждый завиток энергии. Страх неожиданно отступил, сменившись каким-то детским восторгом. «Мадрид Дедиас», — повторил он, но теперь в его голосе звучало благоговение. Супруги Танака теперь открыто плакали, но это были слезы облегчения и радости. Древнее божество из их сказаний материализовалось посреди современного Манхэттена, чтобы защитить их. Госпожа Танака достала телефон и начала снимать происходящее, приговаривая: «Дети никогда не поверят, никогда не поверят, охренеть», выдохнул Логан, запрокинув голову. Ульяна широко распахнула глаза. Это даже не магия. Золотое сияние Курамы отражалось в окнах соседних зданий, заставляя их пылать, словно в лучах закатного солнца. Фиолетовое свечение Сусанаа создавало причудливые тени, превращая улицы в подобие сюрреалистической картины. А вживую это выглядит гораздо лучше, чем в иллюзии. Скотт активировал коммуникатор. «Да», — потесенно отозвался зверь, — «не то слово». Тем временем по улицам разнесся знакомый голос, усиленный сотнями глоток. Армия клонов Наруто уже приступила к эвакуации. «Всем сохранять спокойствие. Двигаемся организованно. Следуйте за нами». Золотые фигуры наводнили оба здания, появляясь на каждом этаже. Где-то между ними мелькала серебристая вспышка. Ртуть присоединился к спасательной операции. «Пьетро». Голос магнета разнесся по всем коммуникаторам. «Приоритет – верхние этажи». «Понял, па», – отозвался Ртуть, уже вынося очередную группу людей. Магик создала несколько порталов для эвакуации, игнорируя удивленные взгляды бывших товарищей. Сейчас было не время для объяснений. В небе парила Эрора, ее глаза светились белым. Молодая мутантка использовала свою власть над стихией, рассеивая пыль и обломки, расчищая пути эвакуации. Люди Икс и члены братства действовали сообща, позабыв о разногласиях перед лицом катастрофы. Колосс с руками, а Джин телекинезом поддерживали временные мосты между зданиями, пока Китти Прайд проводила группы людей сквозь завалы. Но больше всего внимания приковывали к себе две исполинские фигуры, удерживающие падающие небоскребы. Аватар Курамы излучал такую мощь, что воздух вокруг него словно плавился. Сусанаа Сасуке источал древнюю, почти божественную силу. «Это вообще законно?» – пробормотал Бобби, глядя вверх. «В смысле, они же размером со здание. Заткнись и помогай людям», – рыкнул Логан, хотя сам то и дело бросал изумленные взгляды на гигантских существ. Наруто чувствовал, как напрягаются все мышцы. Даже с силой Курамы удерживать накренившийся небоскреб было нелегко. Клоны работали на пределе возможностей, эвакуируя людей. Сасуке тоже чувствовал огромную нагрузку. Его Сусанаа, при всей своей мощи, никогда не был предназначен для подобных задач. Но они должны были выиграть время для спасения всех людей внутри. «Эвакуация верхних этажей Empire State завершена», — доложил Пьетро. «Крайслер очищен до 40-го этажа», — отрапортовал один из клонов. «Осталось еще около 300 человек», — добавила Китти, появляясь из стены. Стражи попытались помешать эвакуации, но были встречены яростным отпором. Магнета швырял в них обломки металлических конструкций, пока циклоп и джин прикрывали пути отхода. Магик открывала порталы прямо под ногами роботов, отправляя их в лимб. Наконец, последняя группа людей была выведена в безопасное место. Клоны Наруто растворились в воздухе, завершив свою задачу. «Все чисто», — крикнул Скотт. «Здания пусты». Магнета поднялся в воздух, его плащ развивался на ветру. Протянув руки к небоскребам, он активировал свою силу на полную мощность. Металлические конструкции внутри зданий завибрировали, откликаясь на зов. «Держу», его голос разнесся по коммуникаторам. «Отпускайте». Наруто и Сасуке переглянулись через разделяющее их пространство. Затем, почти синхронно, аватары медленно убрали руки. Небоскребы зависли в воздухе, удерживаемые чудовищной силой магнетизма. Эрик Линшер медленно поднял их выше. Его лицо было искажено от напряжения. «Чистая зона есть?» — процедил он сквозь зубы. «Да», — отозвалась Джин. «В 5 милях к северу». Магнета кивнула и начал медленно перемещать здания за пределы города. Два исполинских небоскреба плыли по воздуху, словно игрушечные, создавая поистине сюрреалистическое зрелище. Аватар Курамы повернулся к Магнета. «Ксоао, а ты крут, магнитный дядька!» Восхищенный голос Наруто разнесся над притихшими улицами. Сасуке только покачал головой, но даже сквозь свечение Сусанаа было заметно, что он впечатлен. Люди внизу начали аплодировать. «К Кто-то плакал от облегчения, кто-то обнимался с близкими, кто-то просто стоял, глядя вверх на невероятное зрелище. «Знаете что?» – задумчиво произнесла Ульяна, наблюдая за удаляющимися небоскребами. «А я вовремя вернулась. Кажется, мир стал гораздо интереснее, пока меня не было. Битва еще не была окончена, где-то в городе продолжали бушевать сражения. Но этот момент, когда люди и мутанты объединились для спасения невинных, когда древняя сила Шиноби встретилась с мощью повелителя магнетизма, этот момент навсегда останется в памяти всех свидетелей. Очередной взрыв сотряс стены дома. Присцилла вцепилась в руку мужа, когда с верхней полки кладовки с грохотом посыпались жестяные банки. Ауэн, все еще неуверенно державшийся на ногах после комы, пошатнулся, хватаясь за стеллаж. «Твою мать!» – процедил он сквозь зубы, прислушиваясь к звукам снаружи. «Это у Джонсонов. Слышишь крики?» Механический голос стража прорезал какофонию взрывов. Обнаружены следы мутантов. Начать зачистку квартала. Присцилла сильнее стиснула ладонь мужа, чувствуя, как по спине стекает холодный пот. Сверху что-то загрохотало. Похоже, эти твари уже добрались до крыши. Она посмотрела на Ауэна. Его лицо в тусклом свете было бледным, изможденным. Неделя после пробуждения от комы не стерла следов 12 потерянных лет. «Думаешь, Анна в порядке?» – прошептал он. И от этих слов у Присциллы что-то оборвалось внутри. «Может, она пытается найти нас?» Присцилла вглядывалась в изможденное лицо мужа, и каждая морщинка на нем была как удар ножом в сердце. Снаружи грохотали взрывы, но внутри нее бушевала своя война. Страх смерти боролся с чувством вины, копившимся годами. Сколько раз она хотела рассказать правду, сколько раз, сидя в его больничной койке, она открывала рот, чтобы признаться, и не могла, парализованная страхом и стыдом. А теперь они могли умереть в любую секунду, и мысль о том, что она унесет эту тайну с собой в могилу, была невыносима. «Пожалуйста», — думала она, глядя на мужа, — «пожалуйста, прости меня за то, что я собираюсь сказать, за то, что не сказала раньше, за все». Новый взрыв сотряс стены дома, и этот толчок словно выбил из нее решение. «Хватит, хватит прятаться за ложью. Если им суждено умереть сегодня, пусть хотя бы умрут с правдой». «Ауэн», ее голос дрожал, «есть кое-что, ты должен знать». «О чем ты?» Он нахмурился, глядя на жену. Присцилла судорожно сглотнула. 12 лет она носила это в себе. 12 лет вины и стыда, пока он лежал в коме. А теперь они могут умереть, так и не узнав правды. «Это я», — слова царапали горло. «В тот день, после больницы, я выгнала Анну». Ауэн застыл. В тесной кладовке вдруг стало нечем дышать. «Что?» Его голос упал до шепота. Она пришла домой вся в слезах, слова полились потоком. После того, как ты отказался с ней говорить в больнице. Она была такой потерянной, такой напуганной. А я, Господи, прости меня. Я сказала, что ей здесь больше не место. Что она убила своего брата и чуть не убила тебя. Что она монстр. Ауэн отдернул руку, словно обжегшись. Его глаза, еще не привыкшие к свету после долгой темноты, расширились от ужаса и неверия. Ты, что? Я была не в себе. Голос Присциллы сорвался. Джимми был мертв. Ты в коме, а она могла убить любого прикосновением. Я не справилась. Снаружи раздался рев двигателей. Похоже, прибыли новые стражи. Но Ауэн, казалось, не слышал ничего. Он смотрел на жену так, словно видел ее впервые. 12 лет, процедил он. Все эти годы, пока я лежал там, ты позволила мне думать, что она просто ушла, что она бросила нас. Я. Оглушительный взрыв заставил их пригнуться. Где-то наверху обрушилась часть потолка. Она приходила, прошептала Присцилла, глотая слезы. Каждый месяц приходила в больницу, сидела у твоей койки, держала за руку через перчатку, рассказывала о своей жизни. Я видела ее там несколько раз, но не могла признаться. Ауэн закрыл глаза. По его щекам текли слезы. Господи, Прис, как ты могла? Она же была просто ребенком, напуганным ребенком. Знаю, ее голос сорвался на всхлип. Знаю, не проходит и дня, чтобы я не жалела об этом. Я должна была защитить ее, а вместо этого, внезапно все звуки стихли. В звенящей тишине они услышали знакомый голос, от которого у обоих перехватило дыхание. «Папа, мама, вы здесь?» Ауэн шагнул к двери, но замер, бросив на жену взгляд, полный боли и горечи. «После всего этого, если мы выживем, Нам всем предстоит очень долгий разговор. Роук стояла посреди гостиной, держась на расстоянии. В боевом костюме она казалась чужой в этой привычной домашней обстановке, машинально одергивая перчатки, когда родители вышли из укрытия. «Слава Богу!» – выдохнула она, заметно расслабившись. «Вы целы?» – Ауэн смотрел на дочь, и сердце сжималось от боли. Она так изменилась, возмужала, окрепла, но в ее глазах он видел тот же страх, что и в день трагедии. Страх быть отвергнутой, страх причинить боль. «Прости, дочка», слова, которые он держал в себе столько времени, наконец вырвались наружу. «Прости, что не сразу принял тебя. Мне нужно было время». Роук дернулась, словно от удара. «Нет, пап, это я должна просить прощения. За Джимми, за твою кому, за все». Грохот разбитого окна оборвал их разговор. В комнату ворвался порыв ветра, принесший запах дыма и гари. А затем они увидели его, молодого человека, окутанного золотистым сиянием. Присцилла ахнула, узнавая фигуру из видеороликов, которые сама же показывала мужу. Ауэн во все глаза смотрел на существо, походившее на человека, но излучавшее невероятную мощь. «Наруто», Роук шагнула к нему. «Они в порядке». «Отлично», кивнул Джинчурики. «Но нам нужно уходить. Стражи приближаются к этому району». Словно в подтверждение его слов, снаружи раздался рев двигателей. Наруто быстро подошел к балконной двери. «Сюда, и не бойтесь, я прикрою». Выйдя на балкон, семья Де Анканта увидела настоящий апокалипсис. Улицы были усеяны обломками и телами. Клоны Наруто, окутанные таким же золотистым сиянием, перемещались между зданиями, вступая в схватки со стражами. Взрывы и крики доносились со всех сторон. Из спины Наруто вырвались чакральные руки, мягко обхватывая Ауэна и Присциллу. Супруги вздрогнули от необычного ощущения, энергия была теплой, почти уютной. «Не переживайте», — улыбнулся Джинчурики, заметив их реакцию. «Это защитит вас от случайных выстрелов». Роук невольно улыбнулась, глядя на заботу Наруто о ее родителях. Чакра окутала тела Ауэна и Присциллы подобно кокону, создавая надежную защиту. «Держитесь крепче», — скомандовал Наруто. «Взлетаем».